Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 6 главу, 47 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Мы будем сейчас дальше прочитывать. Но сначала хотел бы заострить внимание на том, что сейчас прочитали, братья и сестры. Все друзья. Ну, слово «истина, истина» Иисус Христос не часто употреблял дважды. «Истина, истина». Это когда Он хотел отобразить очень что-то невероятное, очень важное, такую истину, в которой нельзя сомневаться, как бы с целью уверить, что я не вру, я правду говорю, истина, истина, говорю вам. А дальше вникните, друзья, какое вот невероятное сообщение здесь. Это мы просто привыкли уже вот эти слова слышать, наизусть знаем. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Вечная жизнь. Ведь люди трудно верят, что может такое быть. Все мы смертны, придет черед, и все мы умрем, как и миллионы других людей, живших прежде нас. И так люди во времена Христа понимали, а Христос заявляет, с открытыми глазами так вот прямо смотрит, не врет, говорит, истина, истина говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Вот можно представить, как воспринимали люди вот это заявление, такое смелое, может, даже им казалось это дерзкое, это до безумия дерзкое заявление. Кто ты? Как ты можешь такое заявить? Жизнь вечную. Значит, не умрешь. И для кого это обещание, друзья? Кому Христос обещает жизнь вечную? Кто верует в Меня? Вот условие. Если уверуете в Меня, результат, последствия, будете иметь жизнь вечную. То есть, если и умрешь, все равно оживешь, будешь бессмертным. И дальше Иисус Христос после этого заявления излагает, как бы разбирает, вот, как бы рассматривает разные стороны, разные аспекты вот этой истины. Будем читать дальше. Ну, я еще раз 47 стих прочитаю. «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я – хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Это говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Братья и сестры, вот после этих слов мы дальше знаем историю, что многие усомнились в истинности, в разумности этих слов. Кто-то говорил, кто может слушать эти слова? А на самом деле Иисус-то хорошо понимал, что как его воспримут. И однако же он говорил это и утверждал. Ну и сейчас, конечно, мы с вами не сможем всего разобрать. А так, я думаю, это место Писания нам нужно разбирать дома, вникать, потому что это открывает нам суть жизни вечной, как ее достигнуть вот в этих словах. Ну, основное, так вот здесь Иисус Христос сравнивает свое тело с хлебом, плоть свою. Ну, мы читаем, Бог явился во плоти. Об Иисусе Христе, о Его воплощении мы читаем, Бог явился во плоти. Бог-то, который сотворил небо и землю, который руководит всем, Он не имеет плоти, как у человека. А здесь, вот так вот, в плане Божьем, Бог явился во плоти. Ну, такая же, как у человека, только безгрешная. И затем эту плоть запланирована у Бога так, чтобы она превратилась в пшеничное зерно. И Христос говорит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Вот это тело человеческое, в которое воплотился Бог, оно превратилось в зерно. В зерно, которое умерло. Для чего? Вот это сравнение идет с пшеницей, которую мы сеем. Если это зернышко пшеничное, сохранить, не бросить в землю, ну, защитить его от разложения, от того, чтобы не пропало, оно так одно и останется. А если мы ложим в землю, в сырость, то оно прорастает и приносит плод. Но это со стороны Божьей. А с нашей стороны, вот тело Иисуса Христа является хлебом для нас. То есть мы можем получить жизнь. Мы можем получить не просто жизнь, вот как мы живем вот благодаря тому, что питаемся. А если бы не было питания, если бы не было хлеба, но основным продуктом питания для нас является хлеб. И если бы его не было, то мы бы через несколько дней бы, в зависимости от того, кто насколько полный, кто-то, может быть, и 30 дней бы продержался, а кто-то, может быть, и через 10 дней бы ослабел бы и умер без пищи. Так вот, как немыслима жизнь нашего тела без хлеба, без пищи, обязательно нужно поддерживать. Ежедневно нужно поддерживать, а иначе мы ослабеваем и приближаемся к смерти. Так точно Бог дает нам жизнь духовную. Жизнь – это вечная. Жизнь – это немыслимо также без пищи. И пища духовная. И этой духовной пищей является, Иисус Христос говорит, является Его тело. Как это так? Тело не просто человека, а Сына Божьего. Это вот то зерно, которое, падшее в землю, умерло, и оно дает жизнь, новую жизнь. И вот одной из частей жизни, которой оно произрастает, может быть, произрасти во мне, в моей душе. Я могу получить эту жизнь. Это зерно, падшее в землю, умерло, а теперь приносит плод. И я могу остаться без этой жизни, я могу быть в стороне от этой жизни, а могу прикоснуться, могу принять это умершее зерно, падшее в землю от Бога, и могу вот какое-то действие сделать такое, что зародится во мне жизнь, и она будет продолжаться вечно. Братья и сестры, вот здесь, конечно, тайна, вот здесь вот есть над чем поразмышлять. Может быть, конечно, я что-то так и неуклюже скажу, но каждому Господь дает мудрости, способности вникать вот в эти слова Иисуса Христа. Есть тело Иисуса Христа. Христос говорит, как я живу Отцом, живым Отцом, так и вы будете жить Мною. Ну, как Иисус, как вот человек, жил Отцом. Вот чем можно характеризовать? Вот мы наблюдаем, читали Слово Божие, Евангелие читали о жизни Иисуса Христа. В чем это выражалось? Как я живу Отцом? Общение. Во-первых, это было общение с Отцом Небесным. Оно выражалось в молитве. Общение может выражаться в том, что слушает. Когда молится, он, человек, говорит. Когда читает Слово Божие, и так Господь открывает. Ну, словом, общение – это неотъемлемая часть вот этого «как я живу Отцом». Христос постоянно имел общение с Отцом Небесным. Затем это выражалось еще в послушании. Если бы не было бы послушания Отцу Небесному, то и немыслимо было бы общение с Отцом. Это такие неразрывные две таких составляющих – общение и послушание Отцу Небесному. Исполнение воли Отца Небесного – ну, это послушание. И вот, я думаю, об этом брат Сережа подробнее говорил в пятницу Евсею. Это, вот это является нашей пищей. Много другой есть пищи. Но эта пища может, это не дает, другая пища не дает жизни. И только вот, когда мы подражаем Иисусу Христу в общении, как Он имел общение с Отцом Небесным, как у Него были отношения с Отцом Небесным, так и у нас с Иисусом Христом, об этом Христос говорит в 15 главе Евангелия от Иоанна. «Прибудьте во Мне, и слова Мои в вас прибудут». Вот это внутреннее единение с Господом. Это следствие нашей веры. Есть вера живая, есть вера мертвая. Мертвая вера – это которая не приводит к общению с Богом, к послушанию. И эта вера ничего не дает человеку. Вот можно называть себя верующим, можно иметь такие мировоззрения хорошие, разные мировоззрения, и даже правильные, о Боге правильно мыслить, но и ничего больше. Когда вера наша не приводит к общению с Отцом Небесным, она не дает нам жизни. Вот именно здесь Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Имеется в виду живая вера, настоящая вера. Братья и сестры, ну я хотел бы немножечко остановиться и поразмышлять об обрядах. У нас есть обряды. Вообще в православии очень много обрядов. Это православные христиане. Если перечислять, тут есть... Ну, что такое обряды? Это установившиеся даже или привычные действия, ну, которые несут в себе духовный смысл. Обычно не просто действия, а, ну, допустим, обряд крещения. Это обряд. И здесь не просто вот при крещении погружают человека в воду, а это имеет, ну, глубокое символическое значение, духовное значение. Что-то это обозначает. Много символов есть таких. Ну вот, допустим, голубь является символом Духа Святого. Также огонь может являться символом Духа Святого. А вот символ горящая свеча. О чем это говорит? У нас таких символов нет, у нас свечек нет, а вот в православии есть свечи. И я все обряды не буду рассматривать, но, допустим, горящая свеча, о чем это говорит? Это символ ожидания и бодрствования. Не горящая лампочка, ну, потому что раньше лампочек не было электрических, а раньше свечами освещали избушки. И если вот приближается путник к дому и видит, что в избушке горит свеча, светится в окошке, это признак того, что там не спят. Когда люди засыпают, в первую очередь тушат свечу, потому что пожар можно сделать. Так что горящая свеча – это символ ожидания и бодрствования. И Христос говорит: «Да будут светильники ваши горящие». Итак, бодрствование. Здесь говорит он о бодрствовании. То есть, чтобы не спали духовно. Так вот, у нас, почему у нас негативное отношение к обрядам, к символам различным? Потому что часто очень остается только обряд, а вот это духовное значение утрачивается и забывается. И это болезнь очень многих христиан. Поэтому вот, ну вот в нашем направлении, у евангельских христиан-баптистов, мы стараемся больше обращать внимание не на обряды, потому что многие христиане многих веков обожглись и впали в большие заблуждения, в ошибки. Они как бы сосредотачивали свое внимание на внешних вот таких символах, действиях, а забывали о том, что они обозначают. Ну, все-таки у нас осталось несколько таких обрядов. Перечислите, о чем говорит Слово Божие, указывает конкретно. Помогите мне, напомните, какие у нас есть обряды, которых мы все-таки придерживаемся. У нас нет креста, мы считаем, хотя крест – это символ победы над адом, да? У нас такого символа нет. У нас нет символа свечей, у нас нет иконы, многих других символов. И это умышленно, это специально, чтобы не концентрировать внимание людей на этих внешних предметах. И так концентрируется внимание, что не остается внимания на то, чтобы посмотреть на духовную суть. А намного важнее, что оно обозначает. Ну, а все-таки остались некоторые обряды и символы. Перечислите. Крещение, возложение рук, помазание елеем, хлебопреломление. Ну, может быть, еще что, может быть, я что-то упустил. Но это то, что конкретно в Слове Божьем отмечено. Мы так и придерживаемся. И стараемся не добавлять своего. Хотя очень много полезных. Можно было бы и свечку поставить в напоминание о бодрствовании. И многие другие такие моменты нарисовать. Голубя нарисовать для того, чтобы, ну, как символ Духа Святого. Масличную веточку – это тоже символ благой вести, как вот Ной получил добрую весть. Ну, и разные можно было бы символы в молитвенном доме. Ну, это уже пройденный этап. Начиналось с такого безобидного, а потом кончилось идолопоклонством. Поэтому мы стараемся этого не делать. Ну, а то, что заповедал Иисус Христос в отношении крещения, в отношении хлебопреломления, это мы придерживаемся, и это очень важно. И также точно есть опасность обращать внимание на внешнее и лишаться внутреннего. Каждый символ, ну, символ – это какое-то изображение, какой-то предмет, который таит в себе духовный смысл. Точно так вот и хлеб, и вино – это символы, которые напоминают нам, указывают о чем-то более глубоком, духовном, важном для нас. И ясно и понятно всем, об этом и Христос в других местах говорит, что как раз вот этот хлеб, который мы употребляем во время хлебопреломления, напоминает нам вот об этой важной истине, которую мы сейчас разбирали. Так, ну, чуть-чуть коснулись. То, что мы имеем жизнь, жизнь в Иисусе Христе, в общении с Ним, в пребывании в Нем, жизнь вечную. Не просто верить так вот поверхностно, а когда наша вера приводит к общению, к повиновению Господу, вот когда вот мы начинаем пребывать в Иисусе Христе, так как Он пребывал в Отце Небесном, это говорит о том, что мы, вот эта жизнь начинает развиваться духовная жизнь, вечная жизнь, в нас развиваться. И мы уже тогда не умрем вовек. И Христос говорит: истина, истина, говорю вам, едущий плоть мою, жить будет вовек. И кто не ест плоти моей, неправильно будет понимать, что если просто вот участвовать в хлебопреломлении. Да, это очень важно участвовать, это заповедь Божия. Но это символ, это напоминание, это предметы, которые открывают нам более глубокий духовный смысл, что должно произойти внутри. И для чего так вот часто мы, каждый месяц? Потому что это очень важная истина, и она нам напоминает. Господь хочет, чтобы мы каждый раз задумывались: а может быть, я уже лишился жизни, а может быть, я не имею общения с Господом, может быть, моя вера мертвая, может быть, я превращаюсь в такого обрядового христианина. Вот это опасно. И каждый раз мы должны посмотреть и попросить Господа: Господи, вразуми меня, не уклонился ли я от Твоего пути, а храню ли я эту жизнь, а являюсь я причастником Твоей жизни. Ну, я еще немножечко, хотя время уже, я еще немножечко хочу сказать, что некоторые так говорят, что нужно употреблять во время хлебопреломления пресный хлеб, вот как Иисус Христос употреблял. Иисус Христос употребил тот хлеб, который был под руками. А в то время был только, это ж праздник Пасхи еврейской был, только пресный хлеб, такой порядок был. Пресный хлеб – это тоже символ бедствия. Это хлеб бедствия. Напоминал о бедствии, которое терпели евреи в Египте. А здесь уже совершенно другой символ, значение. Это просто хлеб обычный, который мы принимаем в пищу, которым мы живем. Этот хлеб напоминает нам о другом, более высоком, более важном духовном хлебе, которым является Господь наш Иисус Христос. «Я есть жизнь», Иисус говорит. Братья и сестры, вот ну, такие размышления. Ну, еще кратенько. Все ж таки, ну, в теле. Кровь-то находится в теле, да? А для чего Христос различает вот отдельно тело и отдельно кровь? Ну, принимали бы хлеб, там же уже в теле Христа уже ж и кровь. Дело в том, что на пути к Богу каждому человеку существует большой барьер, непреодолимый барьер. Этим барьером является вина, сознание своей собственной виновности перед высшим Создателем, перед Богом. И этот барьер невозможно перейти. Помните, как, когда Петр понял, что перед ним не просто пророк, а Сын Божий, он припал к ногам и в трепете в таком, ну, я представляю, как он дрожал и говорит: «Господи, выйди от меня, я недостойный, я грешный человек». Вообще ни одному человеку невозможно приблизиться к Богу по причине этого барьера вины, вины перед Богом. И особенно, когда вот бывают трудности, болезни, нам нужно обратиться к Богу за помощью, встает перед нами этот барьер: я недостоин, я негодный, я несостоятельный. Так вот, кровь – это печать благодати Божией. Вообще, когда человек признает себя виновным, это говорит свидетельство того, что у него зарождается духовная жизнь. Человек абсолютно мертвый духовно не признает себя виновным. А если человек признает себя виновным, появляется желание идти к Богу, узнавать о Боге. И вот здесь тут барьер непреодолимый. А, ну я кратенько теперь. А Бог как бы обращается к грешному человеку и говорит: ты хочешь иметь общение со мной? Ты хочешь приблизиться ко мне? Я снимаю этот барьер. Твою вину я удаляю. И в Ветхом Завете это делалось так. Приносилось животное в жертву, как бы за тебя умерло это животное, обязательно должен кто-то за грех умереть. Но ты такой должник, а теперь, если хочешь ко мне подойти, я снимаю с тебя этот долг. И окропление кровью жертвенного животного является печатью Божьего прощения. Как бы Бог сам удаляет этот барьер и приходи, говорит ко мне, ты теперь невиновен. За тебя пролита кровь Сына моего Иисуса Христа. И это и значит принять кровь Иисуса Христа. То есть получить печать на себе Божьего благоволения – это Божья благодать. Благодать не может быть без закона. Некоторые говорят, вот зачем вы проповедуете о законе, благодать больше нужно проповедовать. А благодать-то не может без закона быть. Вот именно не может быть и этой вины, сознания вины, пока не будет закона. А здесь является благодать и устраняет этот барьер между человеком и Богом. И Бог как бы приглашает, приходи ко мне, все, у тебя никакой преграды нет, я все простил тебя, ты вот как святой, как вот никогда и не грешил. Ты можешь прийти, но только осознай себя грешником, это первое. Пойми, кто ты такой. Для этого нужен закон, для этого нужны правила. Должен человек знать, каким он должен быть. А потом понимает, что я не такой, я далеко не такой. А теперь вступает в действие благодать Божия, о которой указывает кровь Иисуса Христа. Это окропление кровью. За тебя уже все заплачено. Ты уже не должник, ты прощенный. Какая радость и какое счастье, братья и сестры! Вот о чем напоминают нам эти символы – хлеб и вино. Благодарность Господу за все это. Аминь.